После общих совещаний Гровс и Оппенгеймер уединялись в кабинете генерала и там продолжали разговор о предстоящем мероприятии. Операцию по испытанию бомбы по-богохульски назвали «Троицей», предстояло выбрать место для этого испытания. Оно должно быть малонаселенным, иметь площадь не менее чем 30 на 40 километров и находится от Лос-Аламоса недалеко, что могло сократить время доставки бомбы на полигон. Гровс добавил еще одно условие: в районе испытаний не должно быть ни одного индейца. «Генерал, ты вроде не индейец, а проявляешь повышенную заботу о племенах коренного населения», — в шутку заметил Оппенгеймер. «Зря иронизируешь», — отмахивался Гровс. «Это необходимо, чтобы избежать согласований с секретарем бюро по делам индейцев, Икисом. Он крайне несдержан и болтлив. Доверять такому государственный секрет, равнозначно, что дать объявление в Wall Street Journal о проведении испытания. Какая трогательная забота о коренном населении», — продолжал иронизировать Оппенгеймер. «А кто, как не мы, истребили его на 90%, захватывая их земли. Это было давно», — сердился Гровс. «Забудьте это, и нужно определить место, где провести испытание. В пустыне, генерал», — иронизировал Оппенгеймер, — «на индейской земле. Хотя бы будет возможность объяснить потомкам. Индейские племена уничтожены нами в далеком прошлом, чтобы не допустить их гибели от радиации в будущем». Рассматривая варианты, Гровс и Оппенгеймер пришли к выводу, что таким местом для испытания будет район Аламогордо, расположенный в пустыне недалеко от авиабазы, которой командовал генерал-майор Энд. Гровс сначала прислушался к совету Оппенгеймера и вскоре заказал фирме Бэбкок Энд Уилкокс тяжелый стальной контейнер. За гигантский вес, размеры и прочность его назвали «Джумбо». Для перевозки этого громилы с завода-изготовителя, расположенного на востоке США, до Нью-Мексико, нужно было заказать специальную железнодорожную платформу, а для транспортировки по шоссе был заказан многоосный автоприцеп, на котором контейнер можно доставить на расстояние 50 километров от Аламогордо. Эта затея не нравилась Гровсу изначально и после того, как многие из ученых высказались о том, что взрыв будет иметь достаточную силу, он отказался от нее, отменив принятое ранее решение. «Зря ты слушаешь моих подопечных», — возражал Оппенгеймер. «Чем ближе день испытания, тем больше будет возникать разношерстных мнений по любому вопросу. Каждый ученый старается отличиться и посоветовать самое важное, на его взгляд, чтобы хоть как-то войти в историю. А мне кажется, что главное – не вляпаться в нее. Представь, что произойдет, если взрыв состоится», — убеждал Гровс. «Вся стальная оболочка превратится в осколки, который разнесет на огромное расстояние и создаст дополнительную опасность. Ты, генерал, у нас главный, тебе видней», — скептически заметил напоследок Оппенгеймер. Между тем Джумбо уже доставили на полигон, где возводилась 30-метровая вышка, на которой должна быть установлена бомба. Контейнер разгрузили в полукилометре от нее и установили в вертикальное положение. В 10 километрах от бомбы строили подземный пункт управления взрывом, а лагерь для Лос-Аламосской группы ученых, которые примут участие в испытаниях, — на расстоянии 20 километров. Руководителем испытания назначили Бейнбриджа, спокойного физика, хорошо знающего электронику, так как от ее надежности зависело срабатывание сложной системы подрыва. Наконец настал день испытаний. Погода неблагоприятствовала проведению работ в пустыне. Как назло, шел проливной дождь с порывами сильного ветра. Накануне из Лос-Аламоса вместе с руководителями в Альбукерке прибыла большая группа ученых, и это встревожило Гровса. Он опасался, вдруг шпионы обратят внимание, что в вестибюле отеля «Хилтон» собралось столько всемирно известных ученых. Генерал тут же приказал им селиться в разных отелях. Утром следующего дня Гровс, Оппенгеймер и репортер «Нью-Йорк Таймс» Лоренс сели в Плимут цвета хаки и отправились в трехчасовую поездку на испытательный полигон. Следом за руководителями в лагерь отправилась вся группа ученых, участвующих в испытании. Благодаря Гровсу Лоренс считался кем-то вроде полуофициального летописца испытания бомбы. На него была возложена еще одна важная функция – информационное прикрытие испытания атомной бомбы. Ведь взрыв все равно заметит, невзирая на удаленность полигона, поэтому заранее придумали легенду, которую в интервью даст командир авиабазы, генерал-майор Энд. Он должен будет сказать: «Мне были заданы вопросы относительно сильного взрыва, происшедшего на территории базы сегодня утром. Взрыв произошел на отдаленном от других объектов складе, где хранилось большое количество авиабомб и пиротехнических средств и баллоны с ядовитым газом. При взрыве никто не был убит или ранен, а ущерб, причиненный другим сооружениям, ничтожен. Погода осложняет ликвидацию последствий взрыва баллонов с газом и может потребоваться временная эвакуация небольшого числа жителей из этой местности. А погода действительно доставляла главную неприятность. В распоряжение Графса передали лучших синоптиков армии, которые в течение уже значительного периода точно предсказывали погоду в районе Аламогорда. Единственная их ошибка произошла как раз на день намечаемых испытаний. Хорошая погода была необходима в силу нескольких причин. Главной из них являлся дождь и сырость, создающие опасность нарушения электроизоляции проводов, используемых для подрыва бомбы и управления множеством разнообразных приборов. Нужно также избежать, насколько это возможно, радиоактивных осадков в населенных районах. Больше всего в этом отношении волновал город Амарилла, расположенный в 480 километрах от района испытаний. По этим причинам направление ветра должно быть определено с точностью до нескольких градусов. Хорошая погода нужна была и для самолетов, которые должны летать в районе взрыва для осуществления наблюдений. В ночь перед испытанием лагерь не спал. Он гудел, как встревоженный улей. Аппенгеймеру не давали покоя ни минуту. Каждый советовал, что нужно делать и чего избежать. В такой ситуации невозможно было трезво оценивать обстановку, поэтому Грофс вмешался в ситуацию и разогнал всех спать. Но даже после этого, ученые не прекратили споры и предсказания, лагерь продолжал бодрствовать, не желая отдыхать. Грофс вызвал к себе Аппенгеймера в полночь, и снова обсудил с ним положение. Оба решили покинуть лагерь и перейти на защищенный пункт управления на 10 километров ближе к бомбе. На этом пункте находился весь вспомогательный персонал. Здесь обстановка тоже была напряженной, но без суматохи, потому, что все люди были заняты делом. Приближался намеченный час, но Грофс с Аппенгеймером вынуждены были из-за погоды отложить взрыв еще на некоторое время. Испытание было намечено на 4 часа утра 16 июля. Это время суток, когда почти все жители спят, и взрыв может заметить минимальное число посторонних лиц. Он будет сопровождаться яркой вспышкой, но была надежда, что ее кратковременность не разбудит жителей удаленных от полигона городов и ферм. Грофс с Аппенгеймером каждые 5 минут поднимались из укрытия наверх, чтобы посмотреть погоду. По-прежнему было облачно, шел небольшой дождь. Прошел час, и к радости Графса погода начала улучшаться, осадки прекратились, но влажность еще оставалась сильной. Было принято решение отдать команду на подготовку испытания. Пошел обратный отсчет времени. За полчаса до взрыва, десяток часовых, охраняющих вышку с бомбой, должны были вернуться в лагерь. Для этого у них имелось несколько джипов, в случае отказа одного автомобиля, остальные могли разместиться в другом. Оставив Аппенгеймера на пункте управления, Грофс вернулся в лагерь, где царило волнение, нужно было проконтролировать, чтобы все приготовились к взрыву. Для этого нужно лечь в укрытии лицом к земле и ногами в сторону взрыва, закрыть глаза и зажать их ладонями. Как только произойдет взрыв, разрешалось подняться и смотреть через закопченные стекла, которыми все были снабжены заранее. Для Графса был установлен перископ, у Аппенгеймера в пункте управления тоже. Взрыв произошел сразу же после отсчета 0 в 5 часов 30 минут. Первым впечатлением было ощущение очень яркого света, залившего все вокруг. Затем раздался оглушительный грохот, ударная волна опрокинула Джумба и покатила его с такой скоростью, как будто он весил килограмм. От вышки, на которой была установлена бомба, ничего не осталось. Первой реакцией всех, кто находился в лагере, были поздравления друг друга с удачным испытанием. Ферми поднялся с земли и отряхивался с выражением лица, напоминавшим Ньютона, когда ему на голову упало яблоко. Явление миру дьявола состоялось, то ли радуясь, то ли огорчаясь, произнес он, но мир устоял. Слава Богу, что атмосфера планеты не вступила в цепную реакцию нашего дьявола. Не нашего, а немецкого. Поправил Гаутсмит, американского дьявола предстоит еще родить всем нам. Он уже рожден, с ухмылкой заметил Ферми, и сидит в Вашингтоне ждет, когда можно будет этой штуковиной ударить по живым людям. Вскоре после взрыва из пункта управления вернулся Аппенгеймер. Он вышел из автомобиля с рассеянным видом и приблизился к Графсу. Тот обнял его и, похлопывая по плечу, принялся поздравлять с удачей. Но это, видимо, нисколько не радовало Роберта, наоборот, он даже замкнулся в себе как-то и отреченно молчал, не реагируя на поздравления Грофса. «Роберт, ты не рад, черт тебя возьми!» – удивлялся Грофс. «Чему?» – рассеянно уточнил Оппенгеймер. «Испытанию чужой бомбы. И ради этой минуты ты приказал убить мою Джейн. Ты чудовище, генерал, и мне грустно от твоего веселья. Я никогда не прощу тебе смерти моей Джейн. Да тебя контузило, дружище!» Не унимался Грофс. «Я приглашу сейчас доктора. Пригласи себе психиатра, Грофс», рассерженно заявил Оппенгеймер, «а меня оставь в покое». Генерал не реагировал на упреки своего заместителя по научной части. Он уже предвкушал награды и сочинял на ходу доклад военному министру, который срочно должен был передать его в Потсдам, президенту Трумэну. Этот доклад поступил 18 июля на второй день конференции «Большой тройки». Его официальное содержание было таким. Военному министру США Г. Стимсону. 18 июля 1945 года. Докладная записка. 1. Данная записка должна рассматриваться не как краткий доклад, а изложение моих личных впечатлений после поездки в Нью-Мексико. 2. В 5 часов 30 минут 16 июля 1945 года в удаленном секторе авиабазы в Аламогордо штата Нью-Мексико был осуществлен настоящий взрыв плутониевой бомбы имплазионного типа. Первый в истории атомный взрыв. И какой? Бомба не сбрасывалась с самолета, а была взорвана на верхней платформе 33-метровой стальной вышки. 3. Успех превзошел самые оптимистические прогнозы. На основании доступных на сегодня данных я могу оценить выделенную энергию, эквивалентную взрыву 15-20 тысяч тонн тринитротолуола. Надо заметить, что эта оценка основывается на самых скромных подсчетах. Результаты измерений, которые, правда, еще не удалось полностью примирить между собой, указывают на то, что освобожденная на самом деле энергия превышает указанную в несколько раз. Сила ударной волны имела гигантскую величину. Яркость вспышки на расстоянии 32 километров была в несколько раз больше Солнца в полдень. После вспышки образовался огненный шар, существовавший несколько секунд. Затем этот шар принял грибообразную форму и яркость его уменьшилась. Свет от взрыва был ясно виден в Альбукерке, Санта-Фе, Силвер-Сити, Эль-Пасо и других пунктах, удаленных примерно на 290 километров. В некоторых случаях на том же расстоянии был слышен и звук от взрыва, однако в среднем он распространился на расстояние, не превышающее 160 километров. Ударная волна выбила несколько окон. В одном случае это произошло на расстоянии 200 километров от точки взрыва. Образовавшееся гигантское облако, клубясь, устремилось вверх и за 5 минут достигло высоты 11 километров. Облако беспрепятственно прошло слой резкого изменения температуры на высоте 5,2 тысяч метров, который по ожиданиям многих ученых должен был остановить его. Сразу после основного взрыва внутри облака произошло еще два. Оно состояло из нескольких тонн пыли, захваченной с поверхности Земли, и значительного количества паров железа. Мы считали, вторичные взрывы были вызваны именно парами железа, соединившимися с кислородом воздуха. Облако было насыщено большим количеством радиоактивных веществ, образовавшихся при цепной реакции деления. 4. В результате взрыва в окружности 370 метров была уничтожена вся растительность и образовался кратер с легким наклоном к центру, где находилось чашеобразное углубление радиусом около 20 и глубиной 1,8 метра. Поверхность центральной части кратера представляла мелко распыленную землю. Вещество, покрывавшие более удаленные участки кратера, было зеленоватого цвета, отчетливо заметное с расстояния 5 миль. Стальная конструкция вышки испарилась. Находившаяся на расстоянии 150 метров стальная труба диаметром 10 сантиметров и высотой 5 метров, которая была заделана в бетон и укреплена растяжками, также полностью испарилась. 5. На расстоянии 500 метров от точки взрыва находился массивный стальной цилиндр весом 220 тонн. Его основание было заделано в бетон. Цилиндр был окружен прочной стальной конструкцией высотой 21 метр, скрепленной с бетонным основанием, подобной части стального каркаса 15, этажного 20, этажного дома. На ее строительство пошло около 40 тонн стали и ее высота была равна 6-этажному зданию. Поперечные связи в этой конструкции были намного прочнее обычных. Отсутствие навесных стен уменьшало поверхность давления и, следовательно, силу воздействия ударной волны на эту конструкцию. В результате взрыва она была вырвана из бетонного основания, перекручена, искорежена и разорвана на части. Это доказывает, что расположенное на таком расстоянии от центра взрыва незащищенное кирпичное здание с остальным каркасом должно быть полностью разрушено. В этой связи я не могу считать здание Пентагона, в строительстве которого я участвовал, надежной защитой от такой бомбы. 6. Облако от взрыва поднялось на большую высоту. Сначала оно имело сферическую форму, затем превратилось в гриб и, наконец, образовало стелющийся у основания столб в форме трубы камина, который был затем рассеян воздушными течениями в разных направлениях. Пыль и радиоактивные частицы из облака осели на большой площади. За его прохождением и контролем выпадения осадков следил медицинский и научный персонал, вооруженный приборами, регистрирующими радиоактивность. Хотя местами этот параметр достигал значительной величины, нигде ее концентрация не превышала предела, требующего эвакуации населения. Небольшие количества радиоактивных осадков были зарегистрированы до расстояния порядка 190 километров от места взрыва. Измерения проводились для того, чтобы иметь данные, в целях защиты интересов государства от возможных претензий в будущем. В течение первых нескольких часов я был далеко не уверен в благоприятном исходе. 7. Например, на расстоянии около 320 километров располагались наблюдатели, задача которых состояла в регистрации эффектов ударной волны, нанесенного материального ущерба, уровня радиоактивности и реакции населения. Хотя полные доклады от наблюдателей еще не поступили, я могу утверждать, что при испытании никто не пострадал, а материальный ущерб вне запретной зоны ничтожен. Как только полученные сведения будут проверены и согласованы между собой, станет возможным составление детального описания последствий. 8. Данные долгосрочного прогноза погоды указывали, что начиная с утра 17 июля, на продолжении 4 дней атмосферные условия будут благоприятными для испытания. Если можно было верить синоптикам, эти данные оказались абсолютно достоверными. Прогноз на утро 16 июля был не столь определенным, но все же вероятность неприятных для взрыва условий составляла порядка 90%. В течение намеченной ночи в районе испытаний прошли грозы с молниями. Первоначально оно было назначено на 4 часа утра, но из-за погоды многие ученые настаивали на переносе его срока. Это могло бы привести, однако, к нарушению работы сложных механизмов взрывного устройства. Хорошо, что не дали себя уговорить. Мы упорно ждали благоприятной погоды всю ночь. Вынужденная отсрочка составила всего час 30 минут. Взрыв был произведен за полчаса до восхода солнца. 9. Из-за плохой погоды два наши наблюдательных самолета типа Б-29 не смогли в намеченный момент подняться с аэродрома в Альбукерке. Когда они все же взлетели, то гроза и облачность помехи им приблизиться к месту испытания. Это не позволило произвести необходимые наблюдения с воздуха, хотя экипажи самолетов видели взрыв. Несмотря на эту частичную неудачу, мы можем ожидать, что самолеты наблюдения не подвергаются серьезному риску, хотя абсолютной уверенности в этом нет. 10. Около 11 часов утра в Альбукеркское отделение Associated Press начали стекаться сведения и впечатления от испытания. После этого я приказал командиру авиабазы в Аламогордо передать в прессу официальное сообщение о взрыве. С помощью управления цензуры нам удалось ограничить реакцию прессы этим официальным сообщением и некоторыми заметками в местных газетах, рассказывающими о реакции людей, не имеющих отношения к нашим работам. В одной из них говорилось, в частности, что слепая женщина видела свет в момент испытания. 11. Бригадный генерал Фарелл находился в блиндаже, где располагался пункт управления, на расстоянии 10 километров к югу от места взрыва. Привожу ниже его впечатления. Обстановка на пункте управления была драматической. Внутри и вне блиндажа находилось около 20 человек, занятых последними приготовлениями к взрыву. Среди них доктор Оппенгеймер, директор лаборатории, основной научный руководитель всех работ по превращению урана в атомное оружие. Доктор Кистяковский, разработавший специальное взрывчатое вещество для механизма бомбы. Доктор Бейнбридж, подготовивший проведение самого испытания, Хаббард, метеоролог и другие. Кроме штатских на пункте было несколько солдат, два или три армейских офицера и один морской. Все помещение блиндажа было забито разнообразными приборами и радиоаппаратурой. Последние, особенно напряженные два часа перед испытанием, генерал Грофс находился с Оппенгеймером, прогуливаясь рядом с ним и успокаивая перенапряженные нервы ученого. Каждый раз, когда Оппенгеймер был готов выйти из себя по причине какой-либо неполадки, Грофс уводил его в сторону и, гуляя с ним под дождем, убеждал, что все будет в порядке. За 20 минут до момента ноль генерал Грофс отбыл на свой пункт в лагерь базы, поскольку, во-первых, оттуда была лучшая видимость и, во-вторых, в силу нашей договоренности находиться в опасный момент в различных местах. Обе эти точки были одинаково опасны. Сразу после того, как он уехал, по радио начал передаваться отсчет времени, остававшегося до взрыва. Этот отсчет передавался всем группам, участвовавшим в наблюдении взрыва. Когда промежутки между отсчетами стали меньше и перешли от минут к секундам, нервное напряжение людей достигло предела. Каждому находившемуся в блиндаже были известны ужасные возможности, скрытые в событии, которые вот-вот должно было произойти. Ученые, уверенные в правильности своих расчетов, не сомневались, что бомба взорвется, но все равно в мозгу каждого из нас роились сомнения. Чувства большинства присутствовавших можно было, пожалуй, лучше всего выразить словами молитвы. «Боже, верую, помоги, Боже, справиться с моим неверием». Мы вступали в неизвестное и не знали, что нас ждет. Можно с уверенностью сказать, что почти все христиане, евреи и атеисты в этот момент обращались к своей вере в высшие силы. Удача испытания означала, что многолетний труд ученых, инженеров, работников промышленности, военных и государственных деятелей не пропал зря. В эти короткие мгновения в отдаленном пустынном уголке штата Нью-Мексико происходила окончательная проверка грандиозных усилий многих тысяч людей. Доктор Оппенгеймер, на котором лежала громадная ответственность за происходящее, в этот последний момент стал еще напряженнее. Он вцепился руками в стойку и едва дышал. Последние секунды он смотрел прямо вперед, когда диктор крикнул в свой микрофон взрыв, и все вокруг залил свет ослепительной вспышки, за которым последовал глухой рев, на его лице появилось выражение глубокого облегчения. Несколько наблюдателей, которые должны были следить за световыми эффектами взрыва, находились за блиндажом и были сбиты ударной волной с ног. Напряжение в блиндаже внезапно исчезло, и все бросились поздравлять друг друга. У каждого на уме была одна мысль. Вот оно, что бы теперь ни случилось, все чувствовали, что немыслимая по сложности научная задача решена. Деление атомного ядра вышло из тайников научного мышления теоретиков. Оно пришло в мир уже почти взрослым. Эта новая сила могла быть использована во имя добра или во имя зла. Среди присутствовавших царило настроение, что остаток своей жизни они обязаны посвятить тому, чтобы не допустить ее использования во зло человечеству. Экспансивный русский, доктор Кистяковский, американский гражданин и профессор Гарвардского университета уже в течение многих лет с криками восторга обнял Оппенгеймера. Все остальные были не менее возбуждены. Все сдерживавшиеся до этого момента чувства вылились в несколько минут. Всем казалось, что результаты взрыва далеко превзошли наиболее оптимистические расчеты ученых. Все чувствовали себя свидетелями рождения новой эры, эры атомной энергии, и ощущали колоссальную ответственность за разумное направление новых гигантских сил, освобожденных впервые в истории. Всем было ясно, независимо от всего, что может еще случиться, мы обладаем средством, обеспечивающим быструю победу и спасение тысяч жизней наших сограждан. Перед лицом будущего наше открытие выглядело для нас несравненно крупнее и важнее всех прежних достижений науки, так изменивших наш мир. Непосредственные впечатления от взрыва можно охарактеризовать такими словами, как беспрецедентные, величественные, прекрасные, изумительные и устрашающие. Никогда раньше человек своими силами не вызывал более могущественного явления. Для описания световых эффектов не хватает слов. Вся местность вокруг была залита резким светом, яркость которого была во много раз больше яркости полуденного солнца. Он имел золотой, пурпурный, фиолетовый, серый и голубой оттенки. Каждый пик и расщелина горного кряжа, расположенного неподалеку, были видны с такой ясностью и великолепием, которое невозможно описать, а нужно наблюдать. Описать красоту этой сцены под силу только великим поэтам, которые, увы, не видели ничего подобного. Через 30 секунд после вспышки пришла воздушная волна, силой, ударившая по людям и всем предметам, а сразу за ней, мощный, ровный и устрашающий рев взрыва. Словами нельзя передать все физические, психические и физиологические впечатления от этого явления. Чтобы их представить, нужно самому быть его свидетелем. 12. Привожу мои личные впечатления от этой критической ночи. После примерно часового сна я встал и с часу ночи почти до 5 часов утра был постоянно с доктором Оппенгеймером. Понятно, он сильно нервничал, хотя его ум, как всегда, работал четко и быстро. Основное внимание я уделял тому, чтобы оградить его от поспешных, а поэтому ошибочных советов его помощников, взволнованных предстоящим испытанием и неблагоприятными погодными условиями. К 3:30 мы приняли решение осуществить взрыв в 5:30. К 4:00 дождь прекратился, но небо было еще закрыто тучами. Наша решимость не откладывать больше взрыва от часа к часу становилась все тверже. Время от времени мы с Оппенгеймером выходили из пункта управления, чтобы посмотреть, не становится ли небо чистым. В 5:10 я оставил Оппенгеймера и возвратился на основной наблюдательный пункт, находившийся на расстоянии 15 500 метров от бомбы. В соответствии с данными ранее инструкциями я нашел весь незанятый подготовкой персонал, собравшимся на невысоком пригорке. Примерно за 2 минуты до момента взрыва все легли лицом вниз и ногами в сторону взрыва. В полной тишине был слышен голос диктора, передававшего из пункта управления отсчет времени. Затем наступила вспышка света ни с чем не сравнимой яркости. Мы перевернулись, подняли головы и стали смотреть через темные стекла на огненный шар. Через 40 секунд нас настигла ударная волна и за ней звук взрыва. По сравнению с яркостью света сила ударной волны и звука показалась нам не слишком большой. Конан поднялся на ноги, и мы с ним обменялись рукопожатием, поздравив друг друга с успехом. То же сделал и Буш, который находился по другую сторону от меня. Настроение всей группы было таким же, как описывал Форелл. Мне, Бушу и Конанту стало отчетливо ясно, что вера в успех руководителей и инициаторов этого гигантского предприятия, наконец, оправдалась. 13. На расстоянии 43 километров от взрыва находилась большая группа наблюдателей. 14. Пока генерал Форелл ожидал около полуночи своего самолета в аэропорту Альбукерки на расстоянии около 190 километров от взрыва, он услышал некоторые впечатления местного персонала от взрыва. Один служащий аэродрома рассказывал, что он был около ангара, когда вдруг темное небо на юге озарилось ярким заревом. Это свечение продолжалось несколько секунд. Другой заметил, что, если несколько бомб могут обладать такой мощностью, их сбрасывание на город будет иметь ужасные последствия. 15. Мой офицер связи на авиабазе в Аламогорде, находившийся на расстоянии 95 километров, описал свои впечатления следующим образом. Ослепительная вспышка осветила всю северо-западную часть ночного неба. В центре вспышки появился как бы гигантский клубок дыма. Первая вспышка продолжалась 10-15 секунд. Когда первая вспышка погасла, примерно там, где находился ее центр, появился гигантский шар, казавшийся огненным и имевший очертания восходящего солнца, на 1/4 скрытого за горизонтом. Огненный шар существовал примерно 15 секунд. После чего он погас, и небо приняло почти прежний вид. Буквально вслед за ним в небе появилась третья, уже меньшая по яркости вспышка, продолжавшаяся около 4 секунд, и клуб дыма бело-оранжевого цвета. Во время первой вспышки местность была освещена так, что можно было свободно читать газету. Вторая и третья вспышки имели значительно меньшую яркость. Во время взрыва мы находились в застекленной вышке аэродрома на высоте около 21,5 метра от земли и не ощутили никакого сотрясения воздушной волны, хотя услышанные на следующий день разговоры позволяют думать, что некоторые слышали звук и чувствовали дрожание земли. 16. Я не направляю аналогичного доклада маршалу, так как надеюсь, что вы покажете ему этот материал. Я проинформировал о наших результатах тех лиц в Вашингтоне, которых счел необходимым с ними ознакомить. Галифакс после разговора со мной и Гаррисоном сказал, что он не пошлет своему правительству полного отчета об испытании. Я сообщил ему, что направляю вам доклад, к который вы сможете показать соответствующим представителям английского правительства. 17. Мы полностью отдаем себе отчет в том, что наша основная цель еще не достигнута. Только проверка бомбы в боевых условиях может решить исход войны с Японией. 18. Позвольте мне выразить мою глубокую личную признательность за вашу поздравительную телеграмму и за всю вашу помощь и поддержку, которой я пользовался с начала своей работы в этой области. 19. Я уверен, что полковник Кайл будет обращаться с этим докладом со свойственной ему крайней осторожностью и предусмотрительностью. Генерал Л. Гровс. Генерал Гровс написал этот официальный доклад в своем стиле и умолчал о тайне Манхэттенского проекта. Уравнение послевоенного мира, провозглашенное им на первой встрече с учеными в Лос-Аламосе, содержало три неизвестных величины – атомные бомбы Гитлера. В пункте номер 17 отчета генерал обозначил свою конечную цель – испытать оружие на мирных жителях японских городов, определенных к тому времени – Хиросимы и Нагасаки. Цинично называя это проверкой бомбы в боевых условиях, он не мог не знать, что в этих японских городах не базировались соединения Квантунской армии и нанесение атомного удара никак не влияло на исход войны с Японией. Испытание атомных бомб гитлеровской Германии против мирного населения Японии ничем в принципе не отличалось от обыкновенного фашизма, в войне с которым погибли миллионы советских людей. Последняя встреча. Сообщение о готовящемся испытании немецкой плутониевой бомбы в Аламогордо поступило в управление Фитина еще в начале июля от трех независимых источников. Об этом сообщал Фукс, Гринглас и вице-консул в Сан-Франциско Хейфиц, получающий информацию от жены Оппенгеймера через агента Коммунистической партии США. Хотя дата проведения испытаний была не определена, ориентировочный срок был вполне конкретным, до начала Потсдамской конференции. Этого требовал Трумэн от Гровса, тот в свою очередь от Оппенгеймера, а Роберт от ученых, занятых копированием устройства немецких трофейных бомб. Меркулов доложил об этом генералиссимусу Сталину, получившему это высшее воинское звание в конце июня. Верховный главнокомандующий ВС СССР, готовящийся к предстоящей встрече в верхах, ждал этого сообщения и даже не удивился ему. В это напряженное время у него в кабинете находился Молотов, отвечающий за подготовку и проведение Потсдамской конференции. «Теперь новый президент Трумэн постарается шантажировать нас с этим фактом», – спокойно сказал Молотову Сталин. «Что вы думаете по этому поводу, Вячеслав Михайлович?» «Считаю, что это возможно», – отвечал Молотов. «Трумэн – неопытный государственный деятель и полный профан в дипломатии. Этот человек даже не удосужился узнать о содержании ваших неформальных встреч с Рузвельтом в Ялте. Я понял это при встрече с ним перед конференцией в Сан-Франциско. Стенограмм этих бесед не существует, но их содержание Рузвельт наверняка пересказал своему ближайшему окружению. Трумэн обязательно скажет нам об испытании атомной бомбы. Мы не должны реагировать на возможный шантаж и спокойно отработать всю повестку дня конференции». Трумэн уже назвал этот шантаж атомной дипломатией, констатировал Сталин, а новое оружие – атомной дубинкой против русских парней. Но я считаю, нужно отреагировать на его размахивание этой дубиной. Я подумаю по пути в Потсдам, как это сделать. Для поездки нужно было определиться с видом транспорта, на котором советская делегация должна была добраться до места проведения конференции. Сталин боялся летать самолетом, он только дважды решился на это, когда не было альтернативы воздушному виду транспорта, из Баку в Тегеран и обратно. И этому были основательные причины. Первая серьезная авиационная катастрофа, унесшая жизни советских и партийных руководителей высокого ранга, произошла еще в марте 1925 года. На съезд Советов Абхазии в Сухуми пригласили председателя Реввоенсовета Льва Троцкого, зампреда Совнаркома Закавказской Федерации Александра Мясникова, ее главного чекиста Соломона Могилевского и замнаркома рабоче-крестьянской инспекции в Закавказье Георгия Аторбикова. Осторожный Троцкий прибыл в Сухуми поездом, а Мясников, Могилевский и Аторбиков вылетели из Тбилиси на новеньком Юнкерсе 13. Самолет неожиданно загорелся в воздухе и, потеряв управление, упал и разбился. Поэтому Сталин решил отправиться на конференцию поездом. Предстояло проехать по разрушенным городам Советского Союза и Европы и воочию увидеть последствия самой жестокой войны человечества. За безопасность поездки отвечал Берия, который уже в начале июля докладывал Сталину. подготовлен специальный литерный поезд с американским тепловозом, да полученным по ленд-лизу. До самого Берлина он проследует по широкой русской колее 1524 мм, используя главную линию снабжения 1-го и 2-го белорусских фронтов, которая перешивалась на нашу колею по мере продвижения армии на запад. На маршруте длиной в 1923 километра обеспечивать безопасность будут 17 тысяч солдат и офицеров войск НКВД, 1515 человек оперативного состава. На каждом километре железнодорожного пути от 6 до 15 человек охраны. По линии следования будут курсировать 8 бронепоездов войск НКВД. Для Молотова подготовлено двухэтажное здание в 11 комнат. Для делегации 55 вилл, в том числе 8 особняков в пригороде Потсдама Бабельсберге. Встреча лидеров стран-победительниц должна была проходить во дворце Цицилиенха в Потсдаме, городе, находящемся в 20 километрах к юго-западу от Берлина. Из 176 имеющихся во дворце комнат капитально отремонтировали 37, включая конференц-зал с тремя отдельными входами. Помещения для советской делегации были отделаны в белые тона, апартаменты американцев оказались голубыми, англичан – розовыми. Поблизости от дворца в новом саду Потсдама высадили около 10 тысяч различных цветов и разбили под них клумбы. Сталин прибыл в Потсдам 17 июля с опозданием на 2 дня, конференция была согласована на 16 число. На вокзале в Берлине нашу делегацию встретил главнокомандующий группой советских оккупационных войск в Германии маршал СССР Жуков. Он повез генералиссимуса по разбитому вдребезги Берлину, чтобы верховный главнокомандующий ВС СССР лично убедился в том, сколько сил и жизней было отдано в сражении за столицу Рейха. По маршруту следования Жуков комментировал ход прошедших сражений. Город лежал в руинах, а на Рейхстаге развивалось знамя СССР. Это могло впечатлить любого, кто впервые видел последствия битвы. Но вид поверженного Берлина только поднял настроение Сталину. Перегруппированы ли наши войска на случай обороны? Поинтересовался он у Жукова, и какие сведения дает разведка о перемещениях англо-американских войск. Войска перегруппированы, товарищ Сталин, докладывал Жуков. Сведения разведки мне приносят ежедневно. Никаких подозрительных маневров ни американцы, ни англичане не предпринимают. Не прекращайте этой работы, товарищ Жуков, рекомендовал Сталин. Наше союзничество с США и Великобританией закончено. Теперь от них можно ожидать чего угодно. По имеющимся данным, новый президент Трумэн и его коллега Черчилль считают, что мы стали для них опасны. Мы действительно обрели на сегодняшний день колоссальную пробивную силу, товарищ Сталин, резюмировал Жуков, и если будет ваш приказ, мы за неделю сможем разгромить англо-американские силы и утопить их остатки в океане. Этого пока не требуется, товарищ Жуков, остепенил его Сталин, но, как поется в песне, наш бронепоезд должен стоять на запасном пути. Трумэн выехал в Европу специальным поездом из Вашингтона до Ньюпорта. Здесь он пересел на борт крейсера «Агаста», взявшего курс через Атлантику на Антверпен. Вместе с Труменом на борту корабля находились государственный секретарь Бирнс, назначенный вместо Стеттиниса за 2 недели до конференции, и адмирал Леги. 15 июля «Агаста» прибыл в Антверпен. После нескольких часов полета самолет президента приземлился на берлинском аэродроме Гатов, откуда Трумен направился в свою резиденцию в Бабельсберг. Черчилль накануне предстоявшей встречи отдыхал во Франции на курорте Анды, близ испанской границы, и прибыл в Потсдам в тот же день. Трумэн нервничал, он с нетерпением ждал телеграммы об испытании атомной бомбы, а ее по-прежнему не было. Черчилль тоже находился в расстроенных чувствах. Со дня на день должны состояться выборы в парламент Великобритании. От их результата зависело его дальнейшее пребывание в должности премьер-министра. Сталин проявлял спокойствие, но также был готов к получению информации разведки об испытаниях в Аламогорода. Однако генералиссимус находился в игривом настроении, много шутил и не проявлял ни малейшей усталости. Уже в полдень он с Молотовым прибыл в резиденцию Трумэна для личного знакомства.